Черные блюзы Лэнгстон Хьюза. Я негр, я негр, я черен, как ночь, я черен, как дебри Африки. Я всегда был рабом, в Древнем Риме я чистил ступени дворцов, в Вашингтоне я чищу ботинки. Я всегда был творцом, это я воздвигал пирамиды в Египте и замешивал известь для стен небоскребов. Я всегда был певцом, я пронес свои песни от Африки до Миссури, и повсюду звучит их печальный напев и ракочущий ритм. Я негр, я черен, как ночь, я черен, как дебри Африки.